Выход шестой. Баронесса, как честью женщины так ветрено шутить. Откройся я ему, со мной бы было то же. Итак, прощайте, князь, не мне вас выводить из заблуждения. О нет, избави, Боже, одно лишь странно мне. Как я найти могла ее браслет? Так, Нина там была, и вот разгадка всей шарады. Не знаю, отчего, но я его люблю. Быть может, так, от скуки, от досады, от ревности, томлюсь и горю, и нет у меня ни в чем отрады. Мне будто слышится и смех толпы пустой, и шепот злобных сожалений. Нет, я себя спасу, хотя б насчет другой от этого стыда, хотя б ценой мучений пришлось выкупить проступок новый мой. Задумается... Какая цепь ужасных предприятий!